Дорогие девушки, у нас с вами сегодня особая встреча, и наш разговор будет особо откровенным, по душам, так сказать, между нами девочками говоря. К сожалению, девушек, приехавших из Соединенных Штатов Америки, я не могу пригласить пересесть поближе, потому что английский перевод будет мешать аудиозаписи этого служения. Так что давайте удовлетворимся тем, как это у нас есть сейчас. Хорошо? Итак, с чего начнем нашу беседу сегодня? Ну, прежде всего, с того, что я попрошу вас не удивляться прямоте моих выражений. Ведь если я буду говорить неясно, иначе говоря, намеками, у нас с вами просто не получится откровенного и задушевного разговора. Не так ли? Поэтому позвольте мне говорить сегодня с вами так, как это лежит у меня на сердце. В одной из книг Ветхого Завета описан случай, рассказывающий о том, как один пророк пережил лицом к лицу святость Божию. Кто-нибудь из вас помнит его имя? Да-да, правильно, это был пророк Исаия. Господь явился ему в своей святости. Пророк был великим мужем Божиим, человеком, через которого Бог Израиля многое говорил своему народу. Причем нередко говорил жесткие и даже порой гневные слова. Спросите, почему? Да потому что народ израильский жил в непослушании и духовном отступлении. Когда однажды во время пребывания Исаии в храме ему явилась слава Божия, тогда этот человек, уже многократно употребленный Богом, в ужасе вскричал: «Бедный я человек, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Девушки, Священное Писание много говорит нам о языке, о том, что этот член нашего тела очень часто бывает воспаляем от самой гиены. Кто читал об этом Слове Божьем, тот понимает, о чем я говорю. Вот почему у меня сейчас к вам такая просьба. Давайте мы все вместе встанем и обратимся в молитве Господу, прося, чтобы Он очистил и освятил теперь мои уста, чтобы употребить их так, как Он хочет, для Своей славы. Когда-то, видя страх и трепет перед святостью Божией, пророка Исаии, Господь послал Херувима, который взял раскаленный уголь жертвенника и прикоснулся им к устам этого человека. Нам, наверное, это трудно понять. Коснуться губ, раскаленных горячим углем, это же обжигающе! Однако в этом описании заложен духовный смысл. Не думаю, чтобы уста пророка были действительно тогда обожжены. Просто, когда действует Бог, тогда происходит непонятное и непостижимое нашему человеческому уму событие. Прикосновением раскаленного угля жертвенника Божьего уста пророки были освящены и очищены. Для меня сейчас тоже очень важно, чтобы мои уста, когда я буду говорить с вами и к вам, также были освящены Богом. Не углем, конечно, о молитвой. Поэтому прошу вас сейчас вместе со мной обратиться с Господом, к Господу, и попросить Его, чтобы Он взял мои уста и говорил к вам так, как это Он хочет. Чтобы с сегодняшнего вечера, встретившись лицом к лицу с Господом, как когда-то пророк Исаия, мы все поняли, что же подразумевается под святостью Божией, и как эта святость должна отображаться в нашей жизни. Итак, согласны вы помолиться со мной об этом? Я вижу, что вы согласны. Спасибо. Тогда давайте вместе сделаем это. Отец Небесный, вот мы стоим сейчас пред Тобою, чери Твои, дочери Твои. Как часто в Писании, особенно в Ветхом Завете, Мы читаем твое удивительное обращение. Чери Иерусалима, плачьте и рыдайте о беззакониях народа моего. Господь, в те времена женщины часто играли роль плакальщиц, оплакивая несчастье, неверность, охлаждение и отступничество твоего избранного народа. Господь, мы сотворены тобою, как женщины и девы, и приходим к тебе сейчас, как чери, но уже духовного Иерусалима. Просим, чтобы ты благословил нас в этот вечер твоим присутствием, потому что где ты, Господь, там благословение. Пожалуйста, очисти мои уста, освети их так, как это только ты один можешь. Слей нас всех сегодня в одно дыхание, в одно желание услышать то, что ты хочешь нам сказать, нам, девушкам и женщинам. Укажи на то, что в нашей жизни и в нашем поведении в очах твоих не в порядке, на то, через что сатана может использовать нас, как когда-то использовал Еву для грехопадения. Господь милосердный, объедини нас в одном стремлении познать твою святую волю. Приди к нам сейчас, пройди по этим рядам, подойди к каждой девушке, заговори к ее сердцу, к ее разуму, к ее совести так, чтобы она могла пересмотреть, переоценить и проверить в свете твоего слова свою жизнь, свое хождение пред тобою и свою роль, как девушки и женщины. Научи нас, Господь, тому, о чем мы, быть может, уже забыли. Вложи в наши сердца тот страх, трепет и благоговение, которые есть начало твоей премудрости. Наставь нас на путь твой, чтобы нам ходить в твоей истине. Мы просим тебя, Отец, склоняясь пред тобою, и хотим открыть наши сердца и духовные уши, чтобы услышать то, что ты хочешь нам сегодня сказать. Благодарим тебя и передаем и себя, и этот вечер в твои святые отцовские руки. Аминь. Дорогие сестры, я смотрю сейчас ваши юные лица, а также в лица тех немногих женщин постарше, которые сегодня тоже пришли, и за плечами которых уже остались позади молодые девичьи годы. Я вижу им по 25, 30, а некоторым, наверное, 40 и чуть больше 40 лет. У меня тоже ушли в прошлое мои девичьи годы. Но я до сих пор благодарю Господа за милость, которую Он явил ко мне в то незабываемое для меня время. Кто знает, может быть, это и было той основой, которую Он употребил потом, призвав меня на служение в Его винограднике. Девушки, я не буду сейчас спрашивать у вас, все ли из вас являются христианками. Достаточно того, что вы здесь. А если вы здесь, значит, в вашем сердце есть поиск живого Бога, который готов стать однажды и навсегда вашим спасителем. Сегодня у нас с вами действительно особый разговор. Знаете, за последние 10 лет мне не раз уже приходилось говорить с девушками, и поодиночку, и в небольших группах, а также когда были собраны девушки в довольно больших количествах. И при этом я всегда начинала, и сегодня также хочу начать наш разговор с того, что Бог создал девушку, девицу, как прообраз своей невесты, Церкви Христовой. Если Священное Писание говорит о Церкви Иисуса Христа, которая будет однажды собрана из всех народов, наций, племен и языков, тогда как образ для сравнения с ней берется никто другой, как молодая девушка, причем не просто девушка, а чистая, непорочная девственница. В старые времена таких называли девицей, девой. Вы знаете, наверное, что не всякая девушка является девственной, даже если по годам она еще и очень молода. Когда Христос хочет сказать о своей превосходящей все человеческие понимания любви к своему народу, к своей невесте, к своей церкви, Он берет для сравнения единственное из всех своих творений существо. Образ чистой и непорочной, не запятнанной никаким грехом юной девушки, девственницы. Как раз хочу сказать, что ни одно другое творение на земле не отмечено Богом тем особым знаком чистоты и нетронутости, как это дано девственной девушке. Ни одно, повторяю. У животных, птиц и насекомых этого нет. Особый знак чистоты и целомудрия Творец Вселенной усмотрел дать только девушке. Это знак девственности, печать чистоты. В былые времена сохранение девственности особо ценилось. В эпоху рабовладельческого строя при продаже девушки как рабыни за девственницу готовы были платить очень высокую цену. У многих народов, и в частности у славянских народов, раньше был обычай после свадьбы всенародно демонстрировать девственность невесты. При этом показывалась всем собравшимся простыня, на которой свою первую брачную ночь спали молодожены. Думаю, вы понимаете, что при этом имелось в виду. В наши цивилизованные времена это выглядит неэтично и действительно неприемлемо. Откровенно говоря, в юности меня при мысли об этом тоже коробило. Я вспомнила сейчас этот старый, старинный, может быть, для нас странный обычай, только потому, чтобы данным примером показать, что девственность невесты, то есть сохранение ее чистоты, ценилась превыше всего. Несмотря на то, что эти времена давно уже остались в далеком прошлом, как душепопечитель хочу сказать, что за многие годы душепопечительского служения сотни и тысячи раз я слышала слова восхищения из уст молодых мужей и их матерей в адрес невест, которые оказывались чистыми, девственными девушками. Вы не можете даже себе представить, какой радостью светились глаза этих молодых мужчин, когда они говорили: «А моя жена была еще девушкой, когда мы поженились». При этом я прекрасно понимала, что они имели при этом в виду. Была девушкой, значит, не потому, что невеста была молода, а потому, что могла сохранить себя чистой, девственной, неопороченной связью с кем-то другим. И даже когда на душепопечении захотел об этом разговор с мужчиной зрелого, а порой даже и преклонного возраста, то и у них становился мягким и теплым взгляд, когда они в порыве откровенности вдруг говорили: «Знаете, Людмила, я очень ценю свою жену за то, что она вышла за меня замуж, будучи девственной». Говоря таких слов лично своей жене, он, тем не менее, годами и десятилетиями супружеской жизни хранит в сердце память об этом, как что-то необыкновенное, особое, важное для него и драгоценное. Так что девственность является действительно драгоценной жемчужиной, данной девушке Богом, как печать целомудрия и чистоты. Быть может, вы, слушая сейчас меня, задаете себе вопрос, почему я так подчеркиваю это, и почему именно с этого начала свою беседу с вами сегодня. Дело в том, девушки, что чем дальше, тем больше замечаешь, как эта жемчужина, это бесценное сокровище перестает цениться как парнями, так, увы, и самими девушками. И это очень и очень огорчает. Если бы вы знали, сколько девушек, сидя передо мной, проливали горькие слезы, потому что эту самую жемчужину бросили под ноги тем, кто не только не оценил этого, но и в пренебрежении буквально растоптал их чистоту. Конечно, это не говорит о том, что такая девушка никогда уже не выйдет замуж. Однако, как часто бывает, таковые, приходя на душепопечение, с болью говорят: «Мой муж после первой нашей интимной близости без каких-либо моих объяснений и сам все понял, но ничего мне не сказал. Однако до конца моей жизни мне не забыть его взгляд. В его глазах была боль и безмолвный укор. Боюсь, что ту боль горького разочарования ему не забыть до конца нашей жизни». Встречались также женщины, которые вспоминали, как молодой супруг в ту ночь с болью и разочарованием им сказал: «Если бы я только знал, что ты такая, я никогда бы на тебе не женился». Из уст многих мужей мне приходилось слышать горестные слова: «Знаете, Людмила, мне ничего другого не оставалось, как только смириться. Я понял, что та, которую я выбрал себе для жизни, уже была с кем-то близка еще до меня. И это было ударом, это было плевком мне в лицо. Это оскорбление я проглотил и остался с моей женой. Однако мысль о том, что я у нее не первый, не давала мне покоя всю нашу совместную жизнь. И даже в самые счастливые минуты радость омрачалась воспоминаниями этого. Дорогие девушки, скажу вам, что в практике душепопечения, наблюдая за многими супружескими парами, я пришла к выводу, что брак, начатый в нечистоте, то есть во грехе, когда интимная близость начиналась еще до свадьбы, никогда такой брак не был по-настоящему счастливым. Понимаете вы меня? И я хочу подчеркнуть это особо. Никогда ни один брак не был счастливым. Я специально говорю вам это, подчеркивая, чтобы заставить вас переоценить те ценности, которые вы сейчас, в данный момент, увы, быть может, не цените. Поверьте, что раньше или позже, но в таких браках, начатых со греха, всегда возникают проблемы, которые разрушают счастье семьи. Таким образом, сама жизнь подтверждает истинность слов Священного Писания, которое нам говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет». Если девушка и парень вступают в брак, являясь друг для друга первым и первой, тогда это что-то прекрасное, ни с чем не сравнимое, и этого у них никто не отнимет. Позднее, когда в процессе семейной жизни возникают какие-то конфликты, проблемы или кризы, а с этим должна сказать вам, так или иначе приходится сталкиваться практически каждой супружеской паре, тогда очень часто происходит следующее. Если у девушки до вступления в брак уже были знакомства, и тем более связи, я имею в виду половые связи с другими парнями, тогда в трудные минуты непонимания с мужем, она часто, даже не отдавая себе в этом отчета, сравнивает его с тем, кого имела до него. И дьявол всегда использует это самым лучшим для него образом. Он начинает напоминать такой девушке разные моменты из пережитого ею прошлого, убеждая, что другой, тот, с кем она имела когда-то близость, был намного лучше, чем ее теперешний муж. В такие минуты к ней приходит разочарование и мысли: «Ай, лучше бы я за другого вышла замуж». Таким образом, в сердце и мыслях этой девушке происходит измена. И чем чаще это бывает, тем быстрее растет ее отчужденность по отношению к мужу, который быстро замечает это. И так возникшая между ними трещина очень скоро превращается в разделяющую их пропасть. Если же тот, с которым девушка соединила свою жизнь, был у нее первым, тогда ей просто не с кем его сравнивать. И потому, как бы тяжело и трудно ни было, она способна скорее его прощать. Дьявол при этом не может приносить ей мысли о ком-то другом, поэтому и меньше повода для искушений. Таким образом, если мы храним себя в чистоте, мы сами того не подозревая, полагаем доброе основание нашему будущему браку. Чистота – это то, что особенно ценит Господь. Однако надо сказать, что в нашем человеческом понимании и в понимании Господа чистота не означает одно и то же. Потому что если мы, люди, говорим о чистоте девушки, то обычно мы подразумеваем под этим сохранение ею девственности. Но для святого Бога только этого, то есть только сохранение анатомического признака девственности, еще недостаточно. В очах Божьих девичья чистота – это полная ее непорочность, избегание любого нечистого соприкосновения с лицом противоположного пола, а также того же самого пола, с ней пола, с целью возбуждения полового инстинкта. Я сейчас имею в виду лесбиянские отношения, и надеюсь, вы понимаете, что под этим подразумевается. Как врач могу сказать, и думаю, что присутствующий среди нас доктор-гинеколог это тоже подтвердит, что признак девственности, девственная плева, иногда имеет способность не разрываться даже при половом сношении. Таким образом, даже если этот анатомический признак девичьей чистоты остается сохраненным, это еще не говорит о том, что девушка сохранила свою чистоту и непорочность. Мне, например, известны даже такие случаи, когда, оставаясь девственной, девушка забеременела. Не буду сейчас вдаваться в подробности о том, как это происходит. Ясно только одно, что в очах Божиих это мерзость. Даже если ваш будущий муж, и даже если врачи могут быть введены вами в заблуждение, девушки, от Бога нам ничего не сокрыть. Он видит и знает все, что мы делаем, и называет нас тем именем, которое мы заслуживаем. Вот почему так важно, чтобы вы сами ценили то, что дано вам, девушкам, дано нашим Создателям от сотворения мира. Никто не убережет вашу девичью чистоту, если вы сами ее не цените и не делаете все для того, чтобы сохранить себя до брака. Только жизнь потом показывает, какую важную роль играет это в супружеских отношениях, являясь залогом Божьего благословения на всю последующую жизнь. Однако и это еще не все. Думаю, что вы со мной тоже согласитесь, что едва ли можно назвать девушку чистой и непорочной, если анатомически сохранив девственность, она много раз уже имела так называемую дружбу со многими парнями, которым позволяла делать с собой все, что им заблагорассудится, исключая только, пожалуй, последнего шага. Я имею в виду интимную близость. Я имею также этим в виду еще и объятия, поцелуи, общупывание, облапывание, раздевание и любого рода далеко идущее прикосновение к вашему телу. Я думаю, и, разумеется, вы, наверное, со мной согласитесь, что непорочной и чистой такую девушку никак не назовешь. Так вот, если мы, люди, подходим к этому вопросу так, то тем более это делает святой Бог, В его очах поистине чистой является лишь та девушка, которой никогда не касался ни один парень или мужчина, потому что любые прикосновения мужских рук к телу девушки оставляют на ней, на ее теле, незримые следы порока, которые видит только Бог. Возможно, такой подход и такое понимание чистоты вас шокирует, девушки. Однако, тем не менее, это так. Может быть, вы сейчас думаете: извините, так кто же из нас тогда вообще может назваться чистой? Подобно этому, с таким же вопросом обратились когда-то ученики, когда слушали Иисуса. Они сказали ему: Господь, так кто же тогда может спастись? Я сейчас говорю вам об этом не для того, чтобы наложить на вас закон или осудить тех, кто много раз уже выходил за все допустимые рамки. Нет, друзья, мое дело – поставить перед вами духовное зеркало и мерило, которым является Слово Божие. Поставить вас перед святостью Божией и оставить наедине с Богом и вашей совестью, о которой Священное Писание говорит так: «Ибо если совесть ваша осуждает вас, то тем более Бог». Я не знаю никого из вас, не могу судить о том, как обстоит дело с чистотой у каждой из вас. Этого не может знать даже ваша самая близкая, лучшая подруга, с которой вы многим делитесь. Однако Господь хорошо знает каждый ваш шаг и каждый поступок. Ведь для Него нет ничего сокрытого. Он наблюдал за вами в темноте, в сокрытых углах, в тайных комнатах, когда вы думали, что вас никто не видит. Если в поведении с парнями вы допускали такое, чего, быть может, сами теперь стыдитесь, и не желали бы, чтобы кто-нибудь когда-нибудь об этом узнал, тогда не считайте себя чистой девушкой, даже если и сохранили свою девственность. В Соединенных Штатах Америки, когда я однажды говорила с девушками на служении, то до меня стали доноситься сдавленные вздохи и всхлипывания. А после собрания я увидела, как некоторые из них стояли, прижавшись к стене дома молитвы, и навзрыд плакали. По-видимому, в свете услышанного совершенные поступки предстали пред ними так, что они не в силах были с собой справиться и не обращали внимания на тех, кто мог увидеть их слезы. Мне было их так жалко, однако что я могла поделать? Ведь Библия не идет ни на какие компромиссы. Это мы, люди, пытаемся найти компромисс со своей совестью. Это мы стараемся расширить узкий путь, о котором говорит нам Священное Писание, и делаем его для себя как можно шире, приспосабливая ко всему, что соответствует желаниям нашей греховной плоти. Но Господь не идет на это никогда, девушки. Иначе Он не являлся бы святым Богом. И Дух Святой, живущий в нас, потому и называется святым, что Он не терпит ничего нечистого. В этом-то и заключается Его святость. Или вы понимаете иначе значение этого слова? Итак, в былые времена в очах Божьих чистой девой и поистине девственницей была только та, которой за всю ее жизнь до брака ни разу не прикасался мужчина. И это было бесценно пред Богом. Именно с такой девушкой сравнивает Писание Церковь Христову. О, если бы вы знали, друзья мои, сколько юных девушек, приходя на душепопечительскую беседу и открывая тайники своего сердца, горько плакали, терзаемые осознаниями сокрытых ими постыдных поступков. А они были такими юными. Им было по 17-18 лет. Среди них были даже девочки, которым едва-едва исполнилось 13 или 14. Их и девушками-то еще не назовешь. Дети, ну совсем еще неразумные дети. Однако именно такие вот малолетки рассказывали такие вещи, что мне, зрелой женщине, прожившей более 25 лет в браке, становилось просто не по себе. Одна девочка, 13 или 14 лет, в деталях описывала такие жуткие варианты самой что ни на есть извращенной половой жизни, что у меня, как говорится, волосы становились дыбом. Я с ужасом вглядывалась в ее лицо полуребенка и не могла поверить, что она рассказывала о себе. Мне пришлось потом открыть специальный медицинский справочник по сексопатологии и посмотреть, что значило то, о чем она мне рассказывала. Я не знала действительно раньше этого. Эта девочка без протеста позволяла делать с собой все, на что были способны в конец развращенные парни и мужчины, с которыми она тайно встречалась. Понимаете, как легко и бездумно можно бросить себя под ноги мужчин, превратившись в грязную тряпку, в подстилку для всех желающих. Простите, девушки, если это звучит грубо, но, увы, это горькая действительность. Сколько женщин, вспоминая свою распутную молодость, наложившую проклятие на всю их жизнь, называет сами себя еще более низкими именами. Знаете, мне еще не приходилось стоять перед аудиторией, как сегодня, в которой было бы так много девушек из мира и новообращенных девушек, решившихся посвятить свою жизнь Господу. И вот поэтому у меня сейчас такое большое желание сказать об этом тем из вас, для кого еще не поздно, и кого можно еще предостеречь от этого ужасного неверного шага. Девушки, дорогие, остановитесь на пути искания той любви, в кавычках любви я имею в виду, которую предлагают сейчас многие парни, и которую любовью нельзя назвать. Это не что иное, как похоть плоти и похоть очей. Просто желание удовлетворить половой инстинкт и достигнуть еще одной победы на любовном поприще. Для чего? Да чтобы показать себя и похвалиться потом перед другими парнями. Такая псевдолюбовь обычно показывает свое истинное лицо, как только желаемая парнем цель достигнута. И сидит потом на душепопечении, обливаясь слезами, такая девушка, не в силах понять, что сама виновата в своем унижении, потому что оценила себя очень дешево. Что остается таким сказать? Как их утешить? Пожалуй, только одно – что при раскаянии кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Да, это, конечно, так. Кровь Иисуса Христа действительно может духовно смыть и самые нечистые, мерзкие пятна греха. Однако последствия его, увы, часто остаются. Представьте себе такую картину. Пьяный человек в хмельном угаре бросается под поезд. Подоспевшим людям удается стащить его с рельсов. Но, увы, немного поздно, и ему отрезают ногу. Потом он протрезвляется, но без ноги. Проходят годы, он обращается к Господу, принимает его как своим личным спасителем, молится, просит Господа простить соделанное им в прошлом грехи, и Бог прощает его. Однако новая нога-то от этого не вырастет. Ведь он так и остается на всю свою жизнь калекой, инвалидом. Точно так же и с потерей чистоты. Последствия греха мы все равно должны нести, даже если грех прощен нам. Поэтому намного лучше не допускать греха, чем всю жизнь страдать от его последствий. Ярким примером этому может служить царь Давид. Согрешив с Версавией, он потом глубоко раскаивался и ночами плакал и плакал. Господь простил его. Однако, тем не менее, всю свою последующую жизнь Давид страдал от последствий своего прелюбодеяния. То, что он сделал тайно, отняв жену у своего верного слуги, то обнаружилось явно. Его сын на виду всего народа израильского входил к женам и наложницам Давида, оскверняя таким образом ложе своего отца. Эта история подтверждает истинность Слова Божия, которое говорит о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, и что говорим шепотом на ухо и делаем сокрыто в потаенных комнатах, о том будет рассказано с кровли домов, говорит Библия. Подобно этому происходит и с девушкой, которая сквернила тело свое до вступления в брак. Она неоднократно оплакивает потом свой грех. Особенно, если Господь в милости своей дарует ей хорошего мужа, с которым она прекрасно живет, тогда ей еще горше, еще мучительнее. Такие женщины в позднем раскаянии обычно говорят: «О, сколько раз я горько жалела о том, что этому самому дорогому мне теперь человеку я не могла подарить того самого лучшего, что имела, и что бездумно бросила под ноги того, кто растоптал, отвернулся, ушел и уже больше никогда не вспоминал обо мне». Не знаю, девушки, удалось ли мне всем, что я сказала, вложить в ваши сердца понимание важности сохранения девичьей чистоты до брака. И кто имеет еще эту печать чистоты, прошу, храните ее как драгоценность. Подарите ее вашему мужу, с которым вам придется пройти всю последующую земную жизнь. Отдайте ему эту жемчужину, которую даровал вам Господь. И муж ваш, даже если он никогда вам об этом не скажет, пронесет через всю жизнь благодарность за то, что вы смогли сохранить себя для него в чистоте. А теперь мне хотелось бы еще сказать вам. Чем еще мы, девушки и женщины, оскверняем себя, делаем предметом соблазна и излияния похоти очей? И это касается нашего поведения и нашей одежды. Знаете, я всегда задаю себе один и тот же вопрос. Почему мы, представительницы женского пола, способны так дешево сами себя оценивать? Почему так легко и бездумно открываем мы свою наготу для взглядов мужчин и парней? С какой целью мы делаем это? Для чего? Если мы будем честны сами с собой, девушки, то должны будем признаться, что цель этого одна – привлечь к себе их внимание. Попросту говоря, им понравится. Мы идем на все, чтобы привлечь их внимание к себе, заставить их восхищаться нашей внешностью, нашим телом. И делая это, мы даже не думаем о том, что только ничего не стоящая дешевка выкладывается на продажу таким вот образом. Ценный товар и дорогое ювелирное изделие представляется покупателю всегда особенно аккуратно упакованным, тщательно завернутой бумаге или в красивой обертке, порой за закрытой витриной и даже под специальным замком. Вот так продается дорогая, ценная вещь. А дешевая, она лежит на прилавках грудами. Знаете, у нас в Германии зимой и летом в магазинах производится дешевая распродажа. Цены на товары значительно спускаются, и они лежат обычно грудами, в которых роются все, кому не лень. Знаете, когда мы опускаемся до того, что одеваемся и ведем себя слишком вольно, а порой и просто вызывающе развязно, мы позволяем тем самым мужчинам и парням, так сказать, рыться своими взглядами по нашим телам. И при этом умудряемся еще собой гордиться. Делая так, мы даже не думаем о том, что становимся для окружающих нас соблазном, искушением и преткновением. А ведь Слово Божие говорит ясно и прямо, что горе человеку, через которого соблазн приходит. В другом месте написано: «Кто соблазнит одного из верующих в Господа, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на тело и потопили его в глубине морской». Видите? Расплатой за соблазн кого-то является смерть. Так подходит к этому вопросу Бог. А что получается у нас? Что получается у нас, девушек и женщин? Мы сознательно становимся соблазном и искушением для противоположного пола, в том числе, разумеется, и для наших братьев по вере. Потому что многие из них, приходя на душепопечение, говорят: «Ой, если бы вы знали, каким искушением является для меня сестры в нашей общине, которые приходят даже на собрание с огромными разрезами, демонстрируя свои голые ноги. Из-за этого я уже не хочу ходить на молодежное общение». Девушки, я не собираюсь вам выговаривать. Я только хочу, чтобы вы задумались, узнав о том, что говорят парни и мужчины на исповеди. Я знаю, что девушки и женщины предпочитают просто отмахиваться, оправдывая себя тем, что все сейчас так ходят, и что в этом нет ничего особенного. Но подумайте, друзья, разве мы с вами являем свою любовь к ближнему, если становимся для него источником искушений и причиной его борьбы с самим собой? Парни и молодые мужчины под воздействием увиденной ими наготы, будь то бедра, ноги, мелькающие в разрезах, или полуобнаженная грудь в глубоком вырезе, или просвечивающая через одежду контур нашего тела, глядя на это, они возбуждаются и, ложась спать, не могут соснуть, пока не прибегнут к самоудовлетворению, оскверняя себя своими же руками. Знаете, один молодой человек, истерзанный похотью очей, говорил мне: «Я знаю, что в Библии написано, что тот, кто посмотрит на женщину с вожделением, становится уже прелюбодеем и блудником в очах Божьих. Поэтому мне нужно постоянно отводить взгляд или отворачиваться, чтобы не видеть мелькающие в разрезах голые ноги. Я изо всех сил борюсь с похотью своих глаз, но переживаю все-таки в этом поражение. По крайней мере, чаще, чем я этого бы хотел и желал. Что мне делать? Я просто в отчаянии». Другой юноша, прося совета, как ему поступать, признался, что не может устоять, чтобы не рассмотреть контуры женского тела через просвечивающуюся ткань. Или грудь, которая порой, увы, буквально выпадает из разреза платья. «Знаете, — говорил он, — делая это, я без просмотра порнографических журналов и картин дохожу до того, что для удовлетворения возникшей во мне похоти плоти начинаю применять свои руки. После этого мне бывает противно, тяжело. Я ненавижу сам себя. Я даю себе снова и снова обещание никогда больше этого не делать. Однако стоит мне выйти на улицу, и в глаза опять прямо-таки лезет эта просвечивающая нагота. По этой причине я уже не могу радоваться приближающемуся лету. Вы же знаете, что летом особенно все обнажено». Не знаю, девушки, что вы думаете, слушая об этом. Что же касается лично меня, то мне просто жаль таких мужчин и парней. Жаль, что те из них, которые хотят сохранить глаза и мысли свои в чистоте, должны постоянно бороться и отводить свой взгляд, потому что мы, представительницы женского пола, так дешево предлагаем себя, выставляя на показ свои женские прелести. Наша физиология такова, что мужчины и женщины реагируют половым возбуждением на разные возбудители. В народе не зря говорят, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Женщине приятно слышать красивые ласковые слова, приятна нежность, приятно, когда ее обнимают. А мужчине этого даже не нужно. Ему стоит только увидеть участки обнаженного женского тела, тесно обтянутые или просвечивающиеся контуры ее силуэта, и у него тут же возникает половое возбуждение. Современная мода именно на это и рассчитывает. Один модельер французского дома моделей в Париже так объяснил смысл и значение разрезов на юбках и платьях, которые делаются теперь все больше и больше. Так что порой не знаешь, когда это наконец закончится, насколько высоко они будут подниматься еще. Так вот, он объяснил значение этих разрезов так. Мы, модельеры, хорошо знаем, что делаем. Сейчас век секса, и мы знаем, как вызвать сексуальное возбуждение у мужчин и женщин. Одежда имеет свой язык. Так на юбке или платье разрез спереди говорит. Видишь, я готова на все. Разрез по бокам означает: посмотри, какие у меня ножки и бедра. Не хочешь? Разрез сзади говорит еще другое. Иди за мной, и ты получишь все, что желаешь. Вы поняли, девушки? И это говорил не пастор и не проповедник, обличая нас, женщин, нас, сестер. Это говорил человек мира, модельер французского дома моделей. Скажите, девушки, неужели, поймавшись на удочку сатаны, и мы своей внешностью и одеждой будем уподобляться блудницам окружающего нас мира? Давайте не будем искать себе оправдания тем, что вся одежда сейчас такая. И не одеваться же нам, как одеваются старухи. Увы, такие оправдания часто приходится слышать. Не надо пытаться себя убедить, что у тебя нет никакого намерения обольщать своей одеждой парней. Поверьте, что сознательно или неосознанно мы так или иначе это делаем, в том числе и мы, христианки. Одна верующая женщина, придя на душепопечение, рассказала, каким образом ее вразумил мирской мужчина, коллега по работе, когда она в своей модной юбке с большим разрезом сверкала на работе высоко обнаженными ногами. Приблизившись к ней и склонившись к ее уху, он страстно прошептал: «О, какая вы секси!» В ту же секунду, поняв все, эта христианка сказала: «Когда я это услышала, до меня наконец-то дошло, чем я в действительности занимаюсь. С этого дня все разрезы на моей одежде были зашиты». Возможно, и вам, девушки, хочется быть секси. Вы спросите, почему я об этом так много говорю? Да потому что это является нечистотою пред святым Богом. Представьте себе, сколько взглядов совершенно незнакомых вам посторонних парней и мужчин прилипают к вашим ногам, бедрам, груди и другим частям тела, пожирая их похотью очей. Сознательное выставление своей наготы – это нечистота пред Богом. И это особенно вопиюще, когда в такой одежде христианки приходят на собрание. Невольно задаешь себе вопрос: для чего они туда приходят? Чтобы прославлять Бога и искать встречи с Ним? Или чтобы искушать и соблазнять братьев по вере? Один проповедник, совершенно отчаявшись, рассказывал: «Когда я встаю за кафедру и начинаю проповедовать, то, откровенно говоря, не знаю, куда смотреть. Дело в том, что молодежь у нас сидит наверху, на балконе. И когда, прочитав слово, я поднимаю глаза, то первое, что вижу, это голые ноги и колени наших сестер. Вы ведь представляете, что значит открытый балкон? Начинаю говорить слово, стараюсь смотреть только вниз, на зал. Но стоит только забыться и посмотреть вверх, как в глаза снова лезет нагота, обнаженная порой просто до неприличия. Приходится постоянно бороться с мыслями, чтобы сосредоточиться на том, что я проповедую. Это настоящее искушение. Я уже не хочу подниматься за кафедру. А если бы вы видели, как у нас одеваются девушки в хоре? Я не знаю, как им не стыдно подниматься наверх на виду всего зала, сверкая в разрезах ногами и бедрами. Девушки, девушки, кем мы? Мы, христианки, сестры, стали для братьев в наших христианских собраниях. Искусительницами и соблазнительницами, толкающими их ко греху? Неужели мы уподобились блудницам, наполняющим окружающий нас развратный мир? Разве не их демонстрируем мы своим игривым взглядом или заигрывающими словами, или свободным до развязности поведением, вызывающей или вызывающей одеждой и привлекающей взгляд походкой? Ведь знаете, девушки, как можно пройтись так, чтобы другой оглянулся? Да, мы действительно живем в такой век, когда почти нет уже ничего святого и чистого. Когда понятия стыд, стыдливость и целомудрие стали слишком старомодными, относящимися к прошедшим временам. Мы теперь во всем требуем свободы, забывая о том, что написано. К свободе призваны вы. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Скажите, а можно ли назвать христианской любовью к ближнему такое поведение, которое становится для него соблазном и искушением, толкая на грех? Ясно, что если брат из-за нас в мыслях грешит, Бог взыщет с него. Однако он взыщет также и с нас, женщин и девушек, являющихся источником этих искушений. Неужели для того, чтобы быть соблазном, мы живем на земле, дорогие мои? Неужели в этом состоит наше призвание? Призвание нас, христианок? Я могу понять девушек мира. Они не имеют страха пред Богом. Но неужели и мы с вами потеряли этот страх? Мы, называющие себя детьми Божьими. Не обижайтесь на меня за то, что я вам это говорю. Поверьте, что если бы вы слышали то, о чем мне приходится слышать на душепопечении от мужчин и парней, желающих жить по воле Божией, тогда бы вы сейчас лучше меня поняли. Мне часто бывает жалко их, порой даже больше, чем нас, женщин, правда. Потому что если мы нравственно низко падаем, то мы чаще всего сами виноваты. Но если они грешат, то часто это бывает по нашей вине, потому что мы своим поведением подталкиваем их к этому. Давайте не забывать, что грех вошел в мир через женщину. Согрешив непослушанием Богу, Ева вовлекла в свой грех Адама, что привело их к совместному падению. К сожалению, во все времена находилось немало женщин, которые повторяли ее поступок, и бесчисленное число мужчин через них заканчивали плачевно свою жизнь, в том числе, увы, даже великие мужи Божии. Хочу рассказать вам один такой случай, о котором мне довелось услышать в Южной Африке. Один широко известный там проповедник, которого Господь многие-многие годы использовал как благословенный свой сосуд, впал в прелюбодеяние с женщиной-блудницей, которая считалась христианкой и была даже членом той же самой общины. Этот человек имел семью, имел жену и детей, а та, которой удалось его совратить, имела в своей жизни много-много мужчин. Потом она, так сказать, покаялась, однако дух блуда продолжал жить в ее сердце и руководить ею. И вот эта женщина приметила того проповедника и задалась целью обольстить его. Проходили месяцы, годы, но все ее попытки были безуспешны. Однако наступил все же момент, и ей, наконец, удалось достигнуть своей цели. После того, как между ними произошло то, к чему она стремилась, она с удовлетворением, потеряв руки, сказала: «Наконец-то! Наконец-то я добилась того, чего желала!» И вы знаете, что при этом произошло? При этих ее словах этот служитель, этот муж Божий упал и умер. Когда я услышал этот рассказ, то была в шоке. Сатана долго искал человека, которого мог бы использовать своим орудием, чтобы погубить этот благословенный сосуд Божий. И, наконец, нашел такое орудие свое в женщине. Долго этот служитель противостоял ей, борясь с желанием своей плоти. Он прекрасно сознавал намерения этой женщины, однако все равно не устоял. Страшно то, что Бог не дал ему возможности ни для покаяния, ни для прощения. Он пал мертвым на месте своего прегрешения. Дорогие девушки, дорогие женщины, не взыщет ли Господь кровь душ некоторых наших братьев по вере с наших рук? И если да, то что тогда? Что будет с нами? Продолжая нашу беседу, мне хотелось бы сейчас еще чем-то с вами поделиться. Знаете, у нас в Германии, а также в Америке и некоторых других странах мира есть такое молодежное движение, которое называется «Истинная любовь ждет». Думаю, что некоторые из вас с ним тоже знакомы. Так вот, это движение пришло из Америки. Две девушки в одной из баптистских церквей решили сохранить себя чистыми в самом высоком понимании этого слова. Они хотели до брака не иметь никаких отношений с мужчинами. Узнав об этом, все без исключения, в том числе и христианская молодежь, их общины, стали над ними смеяться. Истерзанные этими насмешками, девушки подошли к своему пастору и попросили у него совета, что им делать. «Мы чувствуем, — говорили они ему, — что это Господь нам положил на сердце хранить свою девственность в абсолютной чистоте. Однако над нами почему-то все смеются». В ответ на эти слова пастор поддержал их, сказав, что их решение драгоценно пред Богом. После этого он собрал христианскую молодежь той общины и провел с ними откровенную, искреннюю беседу. Вот так началось это движение. Из Америки оно пришло в Европу, и сравнительно недавно, насколько я слышала, стало распространяться и по бывшему Советскому Союзу. Если бы вы знали, сколько благословений принесло это движение, сколько счастливых браков было за это время заключено, без того, чтобы парень и девушка дружили до брака, сохраняя себя в совершенной чистоте. В годы моей юности в России говорили, что ни один парень, каким бы развращенным он ни был, не пойдет в своем поведении и отношении к девушке дальше того, насколько она ему это позволит. Согласитесь вы со мной или нет, но из душепопечения я могу это подтвердить. Мы, девушки, сознаем ли мы это или нет, своим поведением устанавливаем для парня рамки в его отношении к нам. Многие из парней открыто говорят, что прекрасно знают, с какой девушкой, как далеко они могут зайти. И еще один интересный факт, который постоянно подтверждается жизнью. Парни, которые в своей жизни перебрали много девушек, стремятся все же жениться на чистой и непорочной. На вопрос, почему они поступают так, они обычно отвечают: «Ах, дешевых есть сколько угодно. Мне их хватает на пару недель, в крайнем случае на месяц. Однако в жены я хотел бы взять нетронутую, так чтобы я у нее был первым». Видите, такова логика мужчин. Для жизни в браке он выбирает не ту, с которой проводил время, а ту, которая до него никого не знала. Не сомневаюсь, девушки, что все вы хотите выйти замуж. Думаю, что такова наша женская природа. Потому что это заложено в девушке Богом. Иметь семью, детей, мужа. Многие девушки, я думаю, так легко идут на знакомства и даже половые связи, чтобы выйти замуж. Именно для этого, именно с этой целью. Только, знаете, не советую достигать этого такой ценой. Парни прекрасно знают и чувствуют, с кем имеют дело. И поверьте, уж если он намерен жениться на вас, он будет с вами осторожен. Конечно, он может испытать вас, желая узнать, насколько далеко вы его пустите. И знаете для чего? Сделав попытку к близости, он будет думать при этом так. Если она мне позволит так далеко зайти, то как я могу быть уверен в том, что она и другому, и третьему, и четвертому не позволит того же? Нет, такую я не хочу. Сколько из подобных мужчин потом говорили, когда я попробовал приблизиться к ней, то получил от нее такую оплюху, что тут же остановился и подумал, вот этого-то я и ждал. С такой я хочу быть дальше. Понимаете теперь, девушки, что парни в нас ценят? А когда мы слишком доступны и податливы, когда вместо недоступности они слышат от нас подбадривающее их действие «хи-хи», «ха-ха», и когда мы позволяем им касаться нашего тела и приближаться к нам ближе и ближе, тогда не ждите хорошего исхода. Для жизни серьезным ребятам такие девушки не нужны. Итак, мы, девушки, ставим им четкие границы. До и не дальше. Но вопрос в другом. Как далеко у нас, в нашем понимании, может идти это до? Можно я расскажу вам кое-что из моей собственной девичьей жизни? Но не для того, чтобы показать себя, какая я была хорошая, а для того только, чтобы сказать, чему я в свое время могла научиться. В юности Бог явил ко мне особую милость в том, что сохранил меня в особой чистоте. В этом мне помогла также моя постоянная учеба. Сначала в школе, потом в одном медицинском институте, потом в институте экспертизы. И когда я их закончила, мне исполнилось 24 года. Юность осталась позади. Однако в продолжении этого времени и немного позже 7 или 8 парней делали мне предложение выйти замуж. Причем ни один не приближался ко мне ни на шаг. С этой целью они посылали ко мне своих матерей или пасторов их общин, или кого-то из старших братьев, но сами подойти не решались. За всю свою жизнь я ни с кем не дружила и на свидание кому-то ни разу не ходила, в том числе и со своим мужем. В институте среди студентов я была, так сказать, белой вороной. Не только потому, что не дружила с парнями, но еще потому, что никогда не красилась, не делала причесок. Впрочем, в завивке не было никакой необходимости, потому что я была кудрявой со дня своего рождения. Единственное, что я всегда носила, так это высокие каблуки, потому что была маленькой ростом. Мои сокурсницы много раз говорили мне: «Людмил, ну хоть немного подкрасься. Ну давай мы тебе хотя бы покажем, как ты будешь выглядеть, если чуть-чуть подкрасишься». И вот однажды, когда мы, студенты, работали летом в колхозе, я из чистого девичьего любопытства уступила их уговорам и позволила им себя подкрасить. Знаете, глядя в зеркало, я не узнавала саму себя. Из него на меня глядела прямо-таки артистка, хотя я далеко не красавица. Стоявшие вокруг меня восхищались, а в сердце моем звучал голос совести, от которого мне хотелось кричать. Душа моя противилась этому маскараду. Поэтому, подбежав к крану с водой, я всю эту искусственную красоту себя смыла, повторяя снова в сердце своем: «Господи, прости меня. Никогда в жизни я больше этого не сделаю. Помоги мне сдержать перед тобой свое слово». В продолжении 6 лет учебы в мединституте наши студенты-парни смеялись надо мной, то и дело повторяя: «Да ты, Людмила, так никогда не выйдешь замуж!» На что только они не шли. К каких только попыток не предпринимали, каких только эпизодов я не пережила в своей студенческой жизни. Перенося все эти насмешки, я тогда даже не подозревала, как внимательно эти парни за мной наблюдали. Это стало мне ясно в день получения диплома. На нашем лечебном факультете был один парень, ну, прямо-таки настоящий русский богатырь. Руслан из поэмы Пушкина. Правда, у него было другое имя. Высокий, красавец, косая сажен в плечах, многообещающий врач-хирург. На нашем факультете о нем говорили, что все девчонки перед ним падают и в штабеля складываются. Неудивительно поэтому, что, наверное, каждый третий из них он перепробовал. Ничего не скажешь, был действительно эталон мужской красоты. Так вот, учась вместе с ним в течение 6 лет в одной группе, я не могла даже предполагать, что все эти годы он за мной внимательно наблюдал. Когда нам выдавали дипломы, в зале находилось 300 выпускников. Рядом с этим парнем сидела его невеста, к тому времени уже беременная. Когда его вызвали на сцену, он встал, взял свой диплом, взял букет цветов, который в тот день дарили каждому молодому врачу, и направился прямо в мою сторону. Сидя с краю прохода в одном из рядов, я видела, что он неотрывно смотрит на меня. Не понимая, что с ним и что он собирается делать, я молча следила за ним. Весь зал затих. Подойдя ко мне, он положил мне на колени свой букет и, задержавшись на мгновение, поклонился. От неожиданности я даже растерялась. «Зачем ты это делаешь?» – прошептала я ему и услышала в ответ. «Я знаю, Людмила, что я делаю». После этого он развернулся и направился к своей невесте. На следующий день у нас был выпускной вечер, на котором ко мне подошел другой парень. Он больше всех, пожалуй, смеялся надо мной. «Спасибо тебе», — взволнованно произнес он. «Ты убедила меня, Людмила, что и теперь есть еще девчонки, которые достойны называться девушками. Оставайся такой, какая ты есть. Пожалуйста, оставайся». «Что? И это говоришь мне ты, Борис?» — изумленно произнесла я. «Да ты же ведь больше всех надо мной смеялся». «Да, именно я», — ответил он и отошел. Чуть позже мне передали слова еще одного бывшего моего сокурсника, который спустя несколько дней сказал кому-то: «Дай Бог, чтобы эту девушку никто не обманул. О, дай Бог!» И тогда я поняла, девушки, как часто за такими вот недотрогами наблюдают глаза парней без того, чтобы мы замечали этого. Конечно, совсем не обязательно, что такой будет за тобой ухаживать. Это не значит также, что он на тебе женится. Однако тот свет, который он видит в тебе, та чистота, которая в тебе неоспорима, запечатлится в его памяти на всю его жизнь, вызывая восхищение и уважение. Рассказывая об этом, я вовсе не ставлю вам себя в пример. Я просто взяла это как пример, чтобы на нем показать, как ценна для парня сдержанность, девичья скромность, чистота и целомудренность, которая является высшим определением женской чистоты. Все эти качества определяют то необъяснимо прекрасное, что характеризует девушку как чистую непорочную деву, которая является тем прообразом, который употребляет Иисус Христос, когда говорит о своей невесте. Интересно то, что если девушка имеет такое в себе, она притягивает взгляд. И взгляд не только парня, но и взгляды других людей. Но это уже не взгляд, исполненный похоти, а взгляд, полный изумления, уважения и восторга. Глаза парня при этом словно безмолвно говорят: «Как это возможно, чтобы в наш свободный развращенный век оставалась такая девушка, как эта? Видите? А мы так стараемся привлечь к себе взгляды парней обнаженным телом, разрезами, прозрачной одеждой и чересчур свободным поведением. Глупые мы, глупые. Ведь этим уже никого не удивишь. Смотрите, куда ни глянь, повсюду нагота, повсюду свобода, которую правильнее было бы назвать вседозволенностью. Удивить ребят можно только другим, тем, что стало редкостным, словно золотой самородок. И эта девичья стыдливость, скромность, целомудренность и в высшем понимании этого слова чистота. Вот это привлекает, а остальное расценивает как дешевка, расценивается как дешевка, которая ничего не стоит. Так что давайте переосмыслим свое призвание девушки. Давайте подумаем, как мы хотим вступить в брак и что хотим подарить тому, кто станет нашим единственным и что должно по праву принадлежать только ему. Давайте переоценим наши ценности, и тогда, возможно, на многие-многие вещи посмотрим иначе. Девичья чистота видна даже во взгляде. Если сердце развращено, маскарадную маску не наденешь. Тогда взгляд и глаза тоже развращены. Они свободны, они нагловаты, они гуляют по лицам парней, выбирая себе очередную жертву для обольщения. Если же сердце чисто и плоть наша чиста, взгляд тоже будет чист. И от этого взгляда парень просто не может отвести свой взор. Разумеется, мы не должны сохранять себя в чистоте лишь с той целью, чтобы привлекать к себе этим внимание. У девушки, любящей Господа, жизнь в чистоте так же естественна, как дыхание, как наше дыхание. Ведь когда мы дышим, мы этого просто не замечаем. Вот так и чистота. Если она исходит от сердца, тогда она проста и естественна. Она не играет роли и в своей естественности просто прекрасна. Такая девушка без слов становится для других светом. А свет всегда притягивает к себе других. Поэтому стоит ли удивляться, что чистые девушки, даже если они далеко и не красавицы, выходят замуж быстрее, чем красивые, но распущенные. Ведь парни понимают, что такие девушки будут хорошими и верными женами в супружеской жизни. В этом они, поверьте, умнее нас, девушки. Заканчивая свою беседу, я хотела бы обратиться к тем из вас, тела которых уже осквернены прикосновением чуждых мужских рук. Знаю, что таковым было нелегко слушать то, о чем я сейчас говорила. Но не надо отчаиваться. Иисус Христос кровью своей, пролитой за нас на Голгофском кресте, может духовно смыть даже самые мерзкие темные пятна греха. Он может простить нечистоту совершенного вами блуда так, что это проклятие не будет сопровождать вас всю супружескую жизнь, если Бог явит в этом свою милость и дарует вам друга жизни. Христос имеет власть омывать и прощать. А когда Он прощает, то забывает и больше не вспоминает. Значит, и вам не нужно будет вспоминать. Поэтому давайте попросим Его все вместе об этом. Хочется, чтобы все, что вы услышали сегодня, стало для вас лучом, пронизывающим ваш разум, ваше сердце, вашу душу и вашу совесть. И даровал бы Господь свою милость, чтобы эта сегодняшняя беседа с вами, девушки, смогла бы уберечь от греха тех из вас, кто сумел еще сохранить свою чистоту и кого Иисус и сегодня может сравнить со своей невестой. Да убережет Он таковых от рокового шага, который по плоти больше уже никогда не исправишь. Именно к таким Бог говорил особо сегодня. Впрочем, не только к ним. Но как я уже сказала, и к тем, кто осквернен в прямом и духовном смысле этого слова. Они тоже могут сегодня мысленно подойти к Голгофскому кресту со словами: «Господь, я действительно такова, и не могу уже ничего исправить. Но ты можешь меня очистить от соделанного мною греха, вернув чистоту в твоих очах». После этого, девушки, при возможности вам следует пойти к тем мужчинам и парням, с которыми у вас были нечистые отношения, и попросить у них прощения. Вы спросите, почему? Потому что вы не были им примером и светом, допустив то, что между вами было. Вот почему. Приведите это в порядок. И тогда, если Господь подарит вам друга жизни, в день вашей свадьбы вы тоже будете иметь право надеть фату. Вы ведь знаете, что фата невесты является знаком непорочности, а белое подвенечное платье – знаком ее чистоты. Прощая ваш грех, Господь возвращает вам это право. Ведь в Слове Божьем не зря написано, что если даже пурпур багряный, то и тогда он убеляет их, делая белее себя. Итак, придем сейчас все вместе к нашему Небесному Отцу. Попросим в тишине своего сердца, чтобы Он нас, недостойных, удостоил посредством своей крови уподобиться Его невесте, Христовой Церкви. Хотите, мы вместе помолимся? Тогда давайте сделаем это. Господь Иисус, проходя сейчас по рядам и переходя от одной девушки к другой, ты видишь боль, сожаление, раскаяние, печаль, слезы, а может быть, возмущение и негодование о том, что было сейчас сказано. Ты знаешь нас, Отец, знаешь наши сердца так, как мы сами себя не знаем. Я верю, Господь, что даже в той, которая потеряла свой девичий стыд, остается ее совесть. Прошу, пробуди ее сейчас духовно. Заговори каждой девушке так, как это можешь сделать только ты. Помоги ей задуматься, дай ей силы не ожесточиться, но лучше смириться и согласиться с тем, что ее разум, быть может, не хочет сейчас принять. Помоги каждой из присутствующих здесь встать пред зеркалом твоего святого слова и пред твоей святостью. Помоги каждой душе сказать слова, которые станут бальзамом для нее и приблизят ее к тебе. Скажи ей те слова, которые ты сказал когда-то одной грешнице. Прощаются тебе грехи твои. Иди и впредь не греши. Господь, если хотя бы одна душа из тех, кто слышали эту беседу сегодня, осознает свой грех, опомнится, остановится, раскается и изменит свою жизнь, которая не служила к твоей славе, тогда я благодарна тебе за это. Прошу тебя, Небесный Отец, сейчас, когда мы закончим и разойдемся, пойди с каждой девушкой и продолжи говорить с ней сам. Говори тем голосом, который сможет услышать ее совесть. Ведь ты можешь найти те слова, на которые не может не откликнуться ее душа. Пожалуйста, соверши полную перемену в ее сердце и ее душе, в ее понимании, внешнем поведении, в ее поступках и во всей ее жизни. Помоги, чтобы, направляемая твоею верной и любящей рукой, она смогла дойти до намеченной тобою цели. Благодарю, что ты услышал нас.